Глава 4. На следующий день, когда Надежда Николаевна кормила Лиду с ложки прямо в кровати, девушка с ужасом поняла, что сумасшедшая старуха возомнила себя бог знает кем и напичкала ее своими психотропными препаратами, пытаясь таким способом помешать ей покинуть гостеприимную квартиру. Инъекций не было, во всяком случае она не чувствовала боли от уколов. Вероятнее всего, вещества подмешивались в еду или питье. Мозг работал лучше, чем накануне вечером, мысли не путались, галлюцинации исчезли, но тело оставалось разбитым и все время клонило в сон. Лида боялась того, что ударную дозу препаратов хозяйка заставит проглотить позже, во время вечернего чая, как и вчера. Закончив процедуру кормления жидкой пшеной кашей, Надежда Николаевна уложила голову девушки на высоко поднятые подушки и с довольным видом сообщила: «Умница какая, все съела. Скоро чай пить будем. Ты же так любишь мой целебный чай, правда?» Она уставила на Лиду свой немигающий взгляд. «Угу», — выдавила девушка, пряча глаза. «Вот и чудесно», — сказала хозяйка, унося пустую тарелку на кухню. Оставшись в комнате одна, Лида попыталась собраться с мыслями, оценить ситуацию и прикинуть свои шансы на спасение. Но сделать это оказалось совсем непросто, практически невозможно. Логические построения рассыпались, не успев толком возникнуть, после чего она не могла вспомнить даже основную мысль, лежащую в их фундаменте. Препараты, предназначение которых состояло в разрушении суицидально-депрессивных размышлений, разбивали в мелкие осколки все сложно сочиненные помыслы, кроме примитивных оценочных суждений. Если сложить 2 и 2 еще получалось легко, то умножить полученное число на такое же, а потом возвести его в квадрат, удавалось с огромным трудом, так как цифры выскакивали из памяти и путались в голове, уничтожая в итоге всю цепочку вычислений. Единственный вывод, все-таки сделанный ею, был неоспорим. Бежать следовало как можно скорее, пока сумасшедшая старуха не превратила ее в инвалида своими фармакологическими экспериментами. Вскоре Надежда Николаевна вернулась с чашкой чая, усадила Лиду в кровати и стала поить им, ласково приговаривая: «Выпей, милая, чайку, позабудешь всю тоску». Чуть теплый напиток неприятно горчил и к привычному ароматному чаю хозяйки уже не имел никакого отношения, напоминая скорее аптечный травяной сбор, который она с отвращением пила во время простуды. К счастью для Лиды, в этот раз никакого изменения сознания не произошло. Но через некоторое время после последнего глотка из чашки она почувствовала общее расслабление, словно все ее тело превратилось в желеобразную массу. Отяжелевшие веки закрывались сами, желание забыться сном становилось нестерпимым, во рту пересохло. Но девушка была довольна уже тем, что из глубин ее подсознания не всплыли жуткие видения, подобные вчерашним. Теперь ей просто сильно хотелось спать. Видимо, Надежда Николаевна решила продолжить терапию исключительно снотворными и седативными препаратами, сжалившись над своей бедной девочкой. Перед тем, как прекратить бессмысленное сопротивление сильнодействующим веществам, увеличивающим с каждой минутой свою концентрацию в плазме крови, и уснуть тяжелым сном, Лида успела понять, что любая активность с ее стороны возможна только в первой половине дня до принудительного чаепития. Следующим утром хозяйка впервые после случившегося сводила девушку в туалет, но стоявшее у кровати ведро пока не убирала. Выпив стакан молока с куском белого хлеба, Лида послушно улеглась обратно в кровать, а возомнившая себя ее наставником ненормальная бабка устроилась рядом на стуле и начала вкрадчивым голосом читать стихи для детей начальной и средней школы, поглядывая в раскрытую себя на коленях книгу. Помимо имен неизвестных Лиде авторов, перед некоторыми произведениями звучали фамилии Пушкина, Барто, Маршака, Цветаевой. Прикрыв глаза, Надежда Николаевна декламировала: «Скомкали фартук холодные ручки, вся побледнела, дрожит баловница, бабушка будет печальна, у внучки вдруг единица. Смотрит учитель, как будто не веря этим слезам в опустившемся взоре. Ах, единица — большая потеря, первое горе! Слезка за слезкой упали, сверкая, В белых кругах уплывает страница. Разве учитель узнает, какая боль единица? Но поэзия и менторский тон воспитателя вызывали в девушке лишь глухое раздражение, переходящее в злость. Она прикидывала в уме, когда закончится этот урок, и ее надзирательнице понадобится куда-нибудь отлучиться, например, в магазин за продуктами. Обычно хозяйка отправлялась за ними до обеда, но могла сделать это вчера вечером, пока ее пленница спала. Наконец, Надежда Николаевна затихла и закрыла книгу, из которой выпала на пол яркая бумажная закладка, немедленно возвращенная на прежнее место. Какое-то время Лида слышала тихое дыхание хозяйки, но вскоре мягкие шаги домашних тапочек, стихшие на кухне, сообщили девушке о том, что теперь она в комнате одна. Преодолевая страх, слабость и головокружение, ей удалось потихоньку слезть с кровати, приоткрыть шкаф и убедиться в том, что ее одежда на месте. Сумочка с документами лежала там же на полке. Телефона, который, видимо, был надежно спрятан, найти не удалось. Окидывая взглядом знакомую комнату, Лида искала вещь, которая могла бы стать оружием в ее руках. Сразу бросалась в глаза старая детская клюшка около метра длиной, лежащая на полу под окном, которой хозяйка раздвигала шторы. На подоконнике стоял коричневый глиняный горшок с денежным деревом, мясистые листья которого, словно натертые воском, блестели на солнце. Центр стола украшала одинокая стеклянная ваза с прячущимися на ее дне разноцветными камушками. С кухни послышался сиплый свист закипающего чайника, звякнула посуда, чавкнула тяжелая дверца старого холодильника. Лида юркнула под одеяло и затаилась, слушая тяжелый стук своего сердца, подтверждающий общую слабость. Минут через 10 Надежда Николаевна вошла в комнату с большой чашкой горячего чая в одной руке и печеньем на тарелке в другой. «Я буду пить чай и задавать тебе вопросы, этакие маленькие загадки, а тебе необходимо найти правильный ответ, в котором заключена мудрость», располагаясь за столом, заявила хозяйка. «Это для моего обучения?» — подыграла девушка ненормальной старухе. «Это учеба и игра», — напела она с улыбкой. «Так легче усваивается подаваемый материал, даже не устанешь ни капельки». «Только отведите меня сначала в туалет, очень писать хочу», — соврала Лида, чувствуя бешеный выброс адреналина в кровь. «Пойдем, миленькая, сходим и начнем заниматься». Опираясь на хозяйку, Лида картинно медленно встала, сделала три шаркающих шага, потом неожиданно быстро схватила чашку и плеснула кипятком прямо в лицо своей помощнице. И не успела та издать звук, как девушка с размаха ударила ее этой же чашкой по голове, отчего фарфоровое изделие разлетелось вдребезги. Надежда Николаевна издала неприятный и протяжный утробный звук, закрывая ошпаренное лицо руками и оседая на колени. Тонкая струйка крови побежала по ее виску. Однако через мгновение она вдруг бросилась в сторону Лиды, выкинув вперед руки со страшно растопыренными пальцами, но опрокинула стол и грохнулась на пол сама. Оставшаяся невредимой ваза закатилась под кровать, оставив за собой причудливую россыпь камешков. Девушка успела увернуться, отскочив к окну, только потому, что у сумасшедшей бабки были зажмурены глаза, из-за чего она плохо ориентировалась. Пока хозяйка не успела подняться, Лида набросила на скрюченное тело одеяло с обеих кроватей, потом схватила клюшку и нанесла ряд мощных ударов по его очертаниям спортивным снарядом. После чего на минуту воцарилась тишина. Пытаясь отдышаться и обливаясь потом, девушка медленно приподняла кончиком клюшки тот край одеяла, откуда виднелись седые пряди. Надежда Николаевна казалась спокойно спящей, лишь слегка испачканная пятнышками крови щека, покрасневшая кожа и спутанные волосы напоминали о дикой молниеносной схватке. Испугавшаяся не на шутку Лида отбросила одеяло в сторону и, осторожно склонившись, попыталась нащупать пульсацию сонной артерии. Но едва она положила пальцы на шею, как хозяйка застонала и разомкнула распухшие веки. Ее глаза слезились, губы кривились от боли, лицо пылало красными пятнами. Не понимая, что делать, забыв всякую предосторожность, девушка схватила ведро, служившее ей ночным горшком, наполовину наполнила в ванной ледяной водой и, вернувшись, стала поливать голову Надежды Николаевны. «Что ты творишь? У нас же график занятий!» — простонала она, захлебываясь водой. «Какой к черту график ненормальная?» Чувствуя облегчение на душе, закричала Лида. «Угробила меня почти своей дрянью. Нельзя таких, как ты, выпускать из психушки. А если бы я сейчас забила тебя насмерть?» «Учителя часто страдают через своих учеников. Бывает, и смерть от них принимают», пугающе спокойно ответила хозяйка. «Хватит с меня твоих проповедей! Где мой телефон?» – орала девушка. «В левом кармане пальто», – она указала взглядом на шкаф. Телефон и зарядное устройство действительно оказались там, чему Лида здорово обрадовалась, но вида не выказала. «Двигаться можете?» – поинтересовалась она, незаметно для самой себя, снова перейдя на «вы». Надежда Николаевна медленно повернулась с бока на спину, еле слышно охая и постановая, а затем, неожиданно резво опираясь на стул, влезла на свою кровать и уронила голову, разметав мокрые волосы по белоснежной подушке. «И откуда у сумасшедших столько силы?» – подумала Лида. «Нормальная старуха испустила бы дух после таких побоев». Достав из-под кровати большую картонную коробку, где хозяйка хранила лекарства, девушка нашла перекись водорода и кусок марлевого бинта. Встав в изголовье, приказала женщине лечь лицом к стене, нашла в слипшихся волосах кровоточащую ранку, приложила бинт. Вскоре кровотечение остановилось, и Лида смогла обработать поврежденное место антисептиком. Сбросив с себя ночную сорочку, она достала из шкафа свое аккуратно сложенное нижнее белье и верхнюю одежду. «Настолько безумная чехарда событий, что просто не верится», думала она, натягивая джинсы на располневшие за последние дни и без того широкие бедра, для чего ей приходилось подпрыгивать. «Сначала Надежда Николаевна подбирает меня, избитую и раздавленную, выхаживает, кормит, поет. И вот мы уже чуть ли не лучшие подруги. Болтаем, делимся секретами, гуляем под ручку. Потом она меня одурманивает своими колесами ради каких-то сумасшедших планов, созревших у нее в башке. В итоге я ошпариваю морду своей спасительницы нашим любимым чаем, разбиваю об ее голову чашку и метелю хоккейной клюшкой. А через несколько минут переживаю за жизнь избитой подруги и дезинфицирую ссадину. То ли еще будет. Ведь впереди абсолютная неизвестность, а позади руины. Хоть бы моя спасительница-отравительница не оказалась здорово покалеченной. Надежды мало, но даст Бог, все обойдется. Положа руку на сердце, нужно признать, человек она золотой, просто не совсем здоровый». Одевшись, Лида поставила телефон на зарядку и села на свою постель, уставшая, словно тяжело трудилась весь день. Голова еще кружилась, руки тряслись, в глазах временами темнело, мучила жажда, но действие препаратов помаленьку ослабевало. «Решила удрать, не доучившись, бросив меня одну?» — женщина говорила в стену, отчего ее приглушенный тембр голоса звучал щемящими нотами. Девушке даже послышалось, что Надежда Николаевна плачет, чего, как казалось, не могло произойти ни при каких условиях. «Не удираю, а ухожу, потому что мне пора. Спасибо за заботу, кров и общение». Она секунду подумала и решила не укорять хозяйку за ее непростительный поступок. «Злиться на меня бессмысленно. Нанесенные побои всего лишь способ защититься. В любом случае, я желаю вам здоровья, поэтому советую посетить своего лечащего врача без промедления. Все лучше, чем натворить бед, даже если и на принудительное лечение отправят». «Ты-то сама куда теперь подашься? Пропадешь одна, сгинешь. Поостереглась бы в омут с головой бросаться, красавица моя ненаглядная. Дурное дело нехитрое. Лучше погостила бы еще чуть-чуть, а вместе бы мы придумали что-нибудь». Сердечные слова Надежды Николаевны, наполненные материнской заботой, тронули Лиду настолько глубоко, что она засомневалась в правильности своих решительных действий, однако быстро сумела обуздать минутную слабость. Нельзя было раскисать и вновь вверять себя в руки психически нездорового человека. Решение уже принято. Первый шаг, силовое усмирение взбесившейся бабки, сделан. Теперь остается немного передохнуть, зарядить телефон и отправиться на автовокзал, с которого можно вернуться в свой город, где никто ее не ждет. Лида не понимала, для чего ей ехать обратно, зато она вновь ощущала драйв, остроту ситуации, предвкушение дальней дороги в никуда, проснувшуюся жажду опасных и оттого прекрасных моментов жизни. Девушка вновь чувствовала себя в своей тарелке, всегда готовой к борьбе ради неизбежных побед и поражений, ради самого упоения борьбой. Заклятые подруги, не зная, что еще можно добавить к сказанному, молчали, временно отдав власть напряженной тишине, пока ее не разорвали три громких стука в дверь. Лида метнулась было в прихожую, но, вспомнив об отсутствии дверного глазка, как и входного звонка, подбежала к кровати хозяйки и спросила шепотом: «Кого это принесло?» «Сосед, скорее всего, Герка Беспалый, он у нас старший по дому. Услышал шум, крики, вот и решил проведать, не обращай внимания, постоит и уйдет», — ответила Надежда Николаевна, не отворачивая лица от стены. «Что-то он раньше ни разу не приходил». «Мы с тобой не шумели, вот и не приходил». Вскоре постучали еще, на этот раз легонько отбивая замысловатый ритм. Лида понимала, что ни о каких посетителях не может идти речь. Никто не должен увидеть побитую хозяйку, пока она находится в ее квартире. «Надежда, у тебя все в порядке?» — громко спросил встревоженный мужской голос за дверью. Лида собиралась просто проигнорировать ситуацию, как ей советовали, но взбалмошный характер, разголодавшийся по скандалам, заставил ее выйти в прихожую и бросить раздраженно: «У нас все в порядке, не надо колошматить». «Я слышал крики и шум. Мне необходимо убедиться, что у Надежды все в порядке со здоровьем». Приглушенная дверью речь звучала тихо, но отчетливо. «Повторяю, все хорошо. Она прекрасно себя чувствует. Вы ей кто, опекун?» «Меня просили присматривать за Надеждой, как за инвалидом», — ответил голос за дверью. «Ну, раз все в порядке, тогда ладно». Комнату вновь окутала гнетущая тишина. Будто сами стены квартиры не ожидали такого финала отношений между сблизившимися людьми. Лида терпеть не могла неловких пауз и с трудом переносила моменты молчания в общении с кем-либо, длившиеся, как казалось, вечность. В эти мгновения она еле сдерживала себя от того, чтобы не сказать какую-нибудь гадость собеседнику или, того хуже, запустить в него чем-нибудь подвернувшимся под руку, так как всегда была уверена, что именно по его вине возник долгий интервал между словами, наполненный неприятным переживанием. Когда же разговор возобновлялся, зачастую пустой и беспредметный, Лиду сразу покидал дискомфорт, вновь делая собеседника своего рода отдушиной, позволяющей поделиться свежими мыслями, накопившимися переживаниями, осторожными надеждами. Такая естественная психотерапия была по большому счету основной мотивацией, заставляющей ее не отворачиваться от людей, но идти с ними на контакт, даже если это не было непосредственно связано с решением поставленных задач. Для Надежды Николаевны, напротив, казалось пыткой находиться в обществе не умеющих вовремя заткнуться болтунов. Она всегда считала балаболов, особенно мужчин, людьми не особо умными, а главное, ненадежными, готовых говорить гадости о любом человеке за его спиной. К тому же от непрекращающейся трескотни у нее начинала болеть голова, поэтому редкие островки тишины становились спасением посреди бушующего океана пустословия. Женщина была убеждена, что по-настоящему нужную информацию сообщают лаконично, в нескольких словах, максимум предложениях. Все, что сверх этого, от лукавого. Исключением были задушевные беседы и сердечные наставления, как часть процесса обучения. Встав, наконец, с кровати, Лида еще раз проверила содержимое сумочки, обулась в прихожей, расчесала волосы, вернулась за телефоном и бросила прощальный взгляд на комнату, ставшую для нее, несмотря ни на что, спасительным прибежищем в самые тяжелые дни. Сухо попрощавшись с гостеприимной хозяйкой, надела солнцезащитные очки и, выйдя из квартиры, захлопнула за собой дверь, поставив точку после самого необычного отрезка своей жизни. На улице ее встретил порыв ветра, небрежно растрепавший только что уложенные пряди, и шум трактора, превращающий газон в траншею, некое подобие огромной могилы великана. Добравшись до автовокзала, она приобрела билет на ближайший рейс и уселась в перфорированное металлическое кресло зала ожидания. Унылая обстановка вокзального помещения с немногими помятого вида пассажирами, будто забывшими о цели своей поездки и превратившимися в вечных странников, наводила на Лиду жуткую тоску. Она закрыла глаза и прикинула, у кого можно остановиться после вынужденного возвращения в опостылевший город. Вспомнила только подругу Ингу, с которой познакомилась в больничной палате, куда угодила с подозрением на пневмонию. Она была значительно старше, жила одна, работала поваром в кафе. Уже после выписки они неоднократно созванивались, Инга приглашала ее в гости, но их встреча так и не состоялась. Лида взглянула на часы своего телефона и огляделась. Ожидающие посадку на рейс со своим сонным видом напоминали то ли беженцев от ужасов войны, то ли постоянных жителей этого мрачного, пропахнувшего сыростью и средством для мытья полов строения. Она не заметила, как в соседнем кресле оказался молодой мужчина приятной наружности с шевелюрой выгоревших пшеничных волос, загорелым лицом и немного уставшими серо-голубыми глазами. Заметив боковым зрением чужой взгляд на своей щеке, девушка инстинктивно повернула голову в его сторону и нарочито оценивающе посмотрела на соседа по креслу, ничуть не смущаясь. Она воспринимала свою привлекательность как само собой разумеющийся факт, считая ее неким продолжением собственного внутреннего мира, поэтому давно не удивлялась тому, что является идеальным магнитом для молодых и не очень кабелирующих личностей. Если ранее в большинстве случаев приходилось отпинывать назойливых приставал, то сейчас она обрадовалась мужскому вниманию. «В самом деле», — рассуждала Лида, «как я, ни с кем не знакомясь, смогу нащупать те ниточки, найти те дорожки, ведущие к нужным людям, которые помогут определить новые цели и начать движение к ним? А то, что мужиками управляет не голова на плечах, а головка в штанах, на самом деле огромное преимущество, если суметь правильно использовать эту слабость и заставить неудовлетворенную энергию работать в своих целях. Не всякая женщина владеет подобным искусством. Ну, так я и не всякая, а очень даже особенная. Неподражаемая, можно сказать». Не собираясь уступать смелой девушке, бронзоволицей поймал ее взгляд и долго держал его своими глазами, что не составляло особого труда, так как Лида не отворачивала лицо. Получилось подобие детской игры в гляделки. Кто отведет взгляд первым, тот сдрейфил. В ее голове мелькнула распаляющая азарт мысли. У загорелого наверняка стальные яйца. Она уже начала недоумевать, почему мужчина молчит, как услышала его вкрадчивый с хрипотцой голос. «Доброго дня, прекрасная незнакомка. Очень надеюсь, что нам предстоит движение в одном направлении. Вы куда путь держите, если не секрет?» «Какие здесь могут быть секреты? На север области еду, в культурную столицу региона», отвечала Лида с напускным пренебрежением. «Из такой глуши в любом направлении бежать незазорно». «Значит, мне сегодня неслыханно повезло, ведь я направляюсь в этот город». «Повезло так, что и представить не можете». «Вы преувеличиваете», — небрежно отозвалась Лида и уткнулась в свой телефон, пытаясь таким образом подзадорить незнакомца. «Видит Бог, не преувеличиваю. Дело в том, что я собирался ехать в город на машине, но решил отдохнуть от вождения и, как в студенческие годы, прокатиться на автобусе дальнего следования. И вот в результате своей блажи встречаю на автовокзале такую девушку. Представляете теперь, какой счастливый у меня день? Подхалим еще тот. Не успел познакомиться, а уже готов сыпать комплименты», — подумала про себя Лида, сказав как бы между делом: «Зря передумали на машине ехать. Комфорт и скорость в любом случае лучше нескольких часов тряски в старом автобусе». «Поехали на авто, нет вопросов», — оживился он, прищурив серо-голубые глаза. «До отправления еще более получаса. Мне 15 минут хватит, чтобы взять машину со стоянки и вернуться к вокзалу за тобой. Окей?» Лида молчала, загадочно улыбаясь, что, естественно, было расценено как согласие. «Я непременно вернусь», — вставая с кресла, сказал мужчина. «Давай только познакомимся. Меня зовут Евгений, можно Женя». «Лида», — сразу ответила она, опасаясь того, что Евгений не успеет вернуться до отправления автобуса. «Какое красивое имя! Очень приятно, побежал, Лидочка!» Его высокая фигура в замшевой куртке горчичного цвета моментально скрылась за дверями вокзала, оставив Лиду в смешанных чувствах. С одной стороны, девушке льстил факт того, что стоило ей показаться в общественном месте, как она сразу стала объектом мужского внимания. С другой стороны, дальняя дорога наедине с новоявленным ухажером явно отдавала опасной авантюрой, которую она подсознательно искала, но все равно побаивалась из-за своей неистребимой рассудительности. Минуты пробежали незаметно, и в зале ожидания объявили посадку на рейс. Не дождавшиеся рыцари на коне Лида вышла из здания вокзала на перрон, думая, что в любом случае все к лучшему. И тут заметила Евгения, стоявшего рядом с автобусом, у открытой двери которого толпились пассажиры. Увидев ее, он радостно поднял руку вверх, обозначая себя, и быстро подошел к девушке. «Видишь, успел», — заявил он, будто и не говорил о 15 минутах. «Карета дожидается вас у главного входа. Его загорелое лицо расплылось в улыбке, обнажив ровный ряд зубов. Лида почувствовала легкий запах алкоголя, перебитый ароматом крепкого мужского одеколона. Но не успела опомниться, как Евгений взял ее за руку и увлек за собой на привокзальную парковку, где картинно открыл перед ней правую переднюю дверь блестящей черной Тойоты. Лида была довольна развитием сюжета и не хотела изображать препирание, поэтому молча села в автомобиль. Запах кожаного салона с ноткой табачного дыма, идеальный комфорт сидения после неудобного металлического кресла, ожившее в приветствии черное зеркало навигатора обещали приятную поездку с ветерком. Когда машина тронулась и стала плавно выбираться с парковки на проезжую часть, Женя обратился к своей спутнице. «Смелая ты девушка, уважаю таких. Ведь видно по мне, что я не насильник или мошенник какой-то, так зачем нагонять на себя страха попусту? Напугали сами себя жуткими историями, и теперь боимся заговорить с незнакомым человеком, тем более сесть к нему в машину. Все видят в людях лишь опасность. Пардон, не все», — он бросил быстрый взгляд на Лиду. «Благодарю за комплимент, но я как раз мало кому доверяю и стараюсь по возможности избегать общения с незнакомцами без веских на то оснований. Но сегодня обстоятельства сложились таким образом, что мне хочется поскорее покинуть этот городок, так что уважать меня за подобного рода смелость не стоит». «Понимаю», — сказал мужчина спокойно и улыбнулся. «Если жизнь заставляет, приходится идти на маленькие компромиссы. Раз надо уехать, значит, обязательно уедем. Желание девушки для меня закон». Они миновали центральную улицу и въехали на возвышенный участок дороги, откуда весь населенный пункт казался бумажным макетом с разноцветными домиками для веселых, беззаботных обитателей. Совсем скоро машина вырвалась за пределы городской черты, и мощный двигатель за несколько секунд набрал внушительную скорость. За окнами, выцветшим лоскутным покрывалом, поплыла безбрежная ширь осенних полей. Между попутчиками завязался непринужденный разговор, в салоне звучала тихая ненавязчивая музыка, мерно покачивалась подвеска с логотипом авто на зеркале заднего вида. По ходу беседы выяснилось, что Евгений 3 года как разведен, и ему опостылила холостяцкая доля. Он не был в так называемом активном поиске, резонно полагая, что если и суждено встретить подругу жизни, то произойти это должно естественно, без использования сетевых ресурсов для знакомств и специального посещения общественных мест, где велики шансы чуть ли не столкнуться лбами со второй половинкой. О роде своих занятий Женя распространяться явно не хотел, вернее, говорил предельно туманно, используя разнообразные шуточки и наводящие туман полунамеки. Лида заметила, что эта тема ему почему-то неприятна, и быстро сменила направление беседы, пытаясь разузнать, какое обстоятельство заставило его отправиться в областной центр. Как оказалось, в городе живет его старый друг, с которым они были не разлей вода все студенческие годы. Он-то и пригласил Евгения к себе погостить, пока его жена с сыном улетели отдыхать в теплые края. «Что-то мы все обо мне да обо мне. Лучше просвети меня, черноокая. Как такая принцесса одна без свиты странствует по нашей родимой глуши? Неужели из дворца сбежала?» Брови на его шоколадном лице вопросительно поползли вверх. «Нет ли за нами погони или хвоста?» Он бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Успокойся», — улыбнулась она, польщенная сравнением с принцессой. «Мою скромную персону никому в голову не придет искать. Красивых девочек пруд пруди, а вот везучих и счастливых, которых любят по-настоящему, за которыми побегут на край света, не так много». «Значит, просто катаешься», — сделал вывод Евгений. «Просто катание, забава для людей с толстыми кошельками. А у меня нет ни кошелька, ни папы Карла, ни золотого ключика. Даже Артемона нет. Вся надежда на тебя, Жека. Все, что в моих силах». «Другого ответа от тебя, Юджин, я и не ожидала», — осмелела вдруг Лида. «На самом деле мне нужна самая малость. У тебя, по всей видимости, хорошие связи в городе. Если есть такая возможность, помоги бедной девушке устроиться в какой-нибудь светлый и чистый офис. Размер зарплаты — вопрос второй. Для меня важнее нахождение среди целеустремленных и успешных сотрудников, общение с ними, понимаешь?» «Все понимаю, Лида, как не понять? Какое у тебя образование? В смысле, бумажка какая-нибудь имеется?» Она промолчала, хотя Женя и так догадывался, что юная соискательница непыльного рабочего места вряд ли сможет предъявить заслуживающий внимания документ. Во всяком случае, пока. Ничего, кроме своей молодости. После короткой паузы, которую девушка стоически перенесла, Евгений, дабы приободрить свою спутницу, стал подробно рассказывать о своих влиятельных друзьях, рисуя самые радужные перспективы ее возможного трудоустройства. За затяжным поворотом дорога ныряла в березовую рощу, обступающую трассу с обеих сторон. Женя съехал на обочину, включил аварийную сигнализацию и шутливым голосом скомандовал: «Мальчики направо, девочки налево. Беги, командир, а я пока возле машины разомнусь». «Как знаешь». Лиде совсем не хотелось в туалет. Напротив, ее до сих пор мучила жажда, требующая восполнить потерянную во время сильного потоотделения жидкость. Выйдя из автомобиля и оглядевшись по сторонам, девушка поняла, что оказалась в сказке. Белые красавицы, растерявшие часть своего желто-рыжего убранства, казались еще стройнее и печальнее. Солнечные лучики, не встречая серьезных препятствий, вставшей прозрачной рощи, пронзали ее насквозь, роняя длинные тени стволов на дорожное покрытие. Гулкая тишина в золотых кронах, нетронутая птичьим щебетанием, создавала волшебную колдовскую атмосферу. Вскоре Женя вернулся, выпуская клубы сизого табачного дыма, который в полном безветрии плавно окутывал его, потом бросил на треть выкуренную сигарету себе под ноги и сел за руль. Лида так и продолжала стоять на обочине посреди первозданного покоя, зачарованная осенним великолепием. Лишь пронзительный сигнал клаксона заставил ее вернуться в салон автомобиля. После короткой остановки Евгений стал еще более раскрепощенным и разговорчивым. Остроумно шутил и всячески подбадривал спутницу. «Не вешай нос, черноокая, все будет тип-топ. Найдем тебе занятие по душе, станешь светской львицей, утрешь нос всем своим подругам». Он явно понимал подспудные надежды девушки и старался развивать вдохновляющие ее темы. Лида это заметила, но все равно ей было чертовски приятно слушать его сладкие речи. Тем более, что мыть полы за копейки очень не хотелось, а новое знакомство было пусть призрачной, но пока единственной надеждой избежать столь незавидной участи. «Твоими бы устами да мед пить», — изредка прерывала она расхожими фразами его наполненные энтузиазмом речи. Приподнятое настроение Евгения объяснялось тем, что в той роще он основательно приложился к фляжке, продолжая со вчерашнего вечера поддерживать свой тонус небольшими дозами горячительного. В этом, собственно, была причина его изначального намерения не садиться за руль, а отправиться к старому другу без риска лишиться прав при возможном общении с сотрудниками ГИБДД. Но опасения вмиг развеялись, когда он захотел хоть как-то впечатлить встреченную на автовокзале девчонку, чей манящий взгляд агатовых глаз будоражил все его мужское естество и заставлял безумный полет богатой фантазии отзываться ломотой в чреслах. Лида слышала запах алкоголя сквозь дорогой парфюм, хороший табак, кожаную обивку, аромат березовой коры, но не показывала вида. «Мы, конечно, можем угодить в аварию, однако такая вероятность мало пугает после всего случившегося со мной. Если бы я реально боялась с ним ехать, то отказалась бы сразу на автовокзале. Могу и сейчас заставить его остановить машину, стоит только захотеть, но не хочу. Хочу, чтобы эта трасса оказалась бесконечной», размышляла она, опьяненная скоростью, свободой и комплиментами исходящего слюной миловидного самца. «В конце концов, какое я имею право упрекать взявшегося помочь мне человека, если он не супруг или любовник? Ну, не везет мне на трезвых мужиков, факт. С другой стороны, трезвенников я опасаюсь больше, чем умеренно поддающих. Поэтому лучше не замечать его шалостей, пока, конечно, он держит себя в руках». Пролетев на большой скорости пешеходный переход у затерянной в полях обшарпанной остановки с одинокой фигурой заждавшегося путника, автомобиль миновал мрачные развалины сельскохозяйственных строений в непосредственной близости от шоссе и, притормаживая, въехал на небольшую асфальтовую площадку возле одноэтажного кирпичного здания придорожного кафе. «Давай перекусим, Лидочка. За кухню этого заведения ручаюсь. Ни разу не отравился», сказал Женя и положил в притворной усталости голову на руль. Увидев на окнах здания трафареты дымящихся тарелок, пиццы, шашлыка, сарделек, Лида поняла, насколько она истосковалась за время пребывания у Надежды Николаевны по острой, жирной, хорошо прожаренной пище. В напоминающем простотой своей обстановке заводскую столовую, кафе было безлюдно. Им приглянулось место у окна с видом на пробегающие в обе стороны по шоссе автомобили и отдыхающую близ здания их порядком запылившуюся Тойоту. Подошедший официант, лысый мужчина неопределенного возраста в синем переднике с белым кантом, поздоровался и, не предлагая меню, рекомендовал на выбор три дежурных горячих блюда, из которых Лида выбрала свиной эскалоп с картофельным пюре и кольцами жареного лука. Женя довольствовался большим куском пиццы. От десерта девушка решила благоразумно воздержаться. Пока ждали заказ, Женя успел сходить за забытым в машине телефоном и покурить у входа в кафе, оставив девушку на несколько минут в гордом одиночестве. «Похоже, добавил, не удержался», — подумала Лида, когда он вернулся к столу. Еда показалась ей необычайно вкусной. Во всяком случае, от придорожной закусочной она ждала куда меньшего. После крепкого черного чая Женя расплатился с официантом, по-дружески обменявшись с ним фразами о жизни, погоде и судьбе. Со стороны складывалось впечатление, что они давно знакомы. Выйдя из кафе на подогретую осенним солнцем асфальтовую парковку, мужчина подошел к автомобилю и открыл пассажирскую дверь, приглашая Лиду в салон, а сам закурил. Пока сигарета не превратилась в окурок, он ходил вокруг машины, постукивая носком ботинка по покрышкам, открывая багажник и что-то в нем перебирая. Наконец, густо пахнущий табачным дымом, водитель закрыл за собой дверь, поправил зеркало заднего вида, изучив при этом внимательно отражение своего лица. Завел мотор и очень медленно, словно не желая покидать пределы гостеприимной таверны странников, начал движение. До города оставалось менее половины пути, но девушке казалось, что они совсем недавно в дороге. Быстрое приближение пункта назначения, в котором ожидала полная неопределенность, рождала в ней гремучую смесь азарта, злобы, тоски и надежды. Ее попутчик, будто забывший о существовании пассажирки, нашел танцевальную радиоволну и стучал в такт музыки пальцами по рулю, подпевая про себя знакомым строчкам песен. Когда зазвучал очередной хит, он настолько увлекся им, что автоматически вытащил из кармана замшевой куртки металлическую флягу с гравировкой, ловко откинул крышку и, запрокинув голову, сделал несколько глотков, следя глазами за дорогой. «Давай доедем сначала, а потом будешь у друга расслабляться», — сукоризной выдавила из себя Лида. «Все в порядке, черноглазая. Доберемся без происшествий», — опомнился Евгений, быстро убирая фляжку. «Услышал трек своей юности, вот и замечтался». Зная цену словам находящегося на веселе человека, Лида не нашла ничего другого, как забыть про подвыпившего водителя и довериться судьбе. Под звуки шлягеров десятилетней давности в современной обработке, которые были ей в лучшем случае безразличны, она смотрела сквозь лобовое стекло на сгустившиеся над горизонтом черные тучи. Ей стало казаться, что мир поделился на свет и тьму, и пока еще они были в той его половине, где по небесной лазури гуляло нежаркое солнце, лаская добрыми лучами своих шаловливых детей. Но неукротимый бег вороного комфортабельного катафалка стремительно уносил их навстречу сумрачному сектору, во власти которого уже находился ожидающий их город. По мере приближения к пригородным поселкам движение становилось интенсивнее. На одном из отрезков пути они нагнали вереницу из трех идущих друг за другом большегрузных машин с номерами Среднеазиатской республики и долго плелись в их хвосте, не имея возможности для обгона. Усидевший по правую руку от водителя Лиды, обзор был полностью закрыт. Она могла лишь напряженно наблюдать, как склонивший голову влево Женя пытается выгадать момент для решительного броска, то прибавляя скорость, то притормаживая. Наконец он вдавил педаль газа, и автомобиль вылетел на встречную полосу, по которой на них стремительно надвигался микроавтобус, бешено моргая фарами. Девушка инстинктивно зажмурилась и отвернулась к боковому стеклу, судорожно вцепившись в ремень безопасности на груди. «Плестись за этим караваном можно вечно, так до ночи не доберемся», как ни в чем не бывало, произнес Евгений спокойным голосом. Открыв глаза, девушка увидела, что их автомобиль обогнал один из грузовиков, втиснувшись между идущей посередине и замыкающей вереницу фурой. Она всегда считала себя отважной и даже безбашенной натурой, однако в это мгновение потеряла дар речи от испуга. За долю секунды в голове промелькнули картины страшных автокатастроф со смятыми кузовами, снесенными крышами и окровавленными телами. Видимо, смелой она могла быть только когда сама совершала отчаянные поступки, а не вверяла свою жизнь в чужие руки. Тем временем взявшийся подвести ее водитель уже готовился к обгону еще двух впереди идущих большегрузов. Благоразумно ничего не предпринимая на затяжном подъеме, он начал маневр, как только вышел на относительно ровный и прямой участок дороги. Произнеся с азартом гагаринское «Поехали!», Женя начал с ускорением выруливать навстречку, но тут сзади раздался оглушительный сигнал, уже вышедший на обгон всех трех фур белой легковушки. Ее водитель, по всей видимости, вообще не подозревал о существовании их «Тойоты», скрытой в тесном промежутке между огромными грузовиками, а Евгений элементарно не посмотрел в зеркала, чтобы оценить обстановку сзади. Уходя от столкновения, белый «Фольксваген» на огромной скорости начал совершать двойной обгон, выехав на обочину встречной полосы и вздымая за собой клубы пыли. Ослепленный серо-желтым туманом из поднятых в воздух миллионов мелких частичек, Женя сбавил скорость и вновь нырнул в спасительное убежище между идущими фурами. «Хватит, тормози!» — не выдержав, взорвалась Лида. «Все под контролем, не суетись. Этот козел права купил и создает аварийные ситуации». «Тормози, говорю», — повторно заявила она, так что ему пришлось подчиниться. Он показал правый поворот, съехал на ведущую в желтизну полей ухабистую грунтовку и заглушил двигатель. «Фляжку!» – прошипела она, протягивая к нему раскрытую ладонь левой руки. Евгений удивленно вытаращился на нее, соображая, как реагировать. «Фляжку давай, иначе я ловлю попутку, а ты можешь разбиваться». Лида положила правую ладонь на внутреннюю ручку двери, демонстрируя серьезность своего намерения. «Как говорится, чего хочет женщина, того хочет Бог. Посему слушаюсь и повинуюсь», – сказал он после секундного раздумья, и вложил в ее протянутую руку металлический сосуд. «Верну, если доберемся. И прошу по-человечески, веди аккуратно, не спеша. Осталось-то всего ничего. Обидно погибать в конце пути. Договорились, Жека?» В ее интонации он безошибочно уловил симпатию, даже нежность, нередко присутствующую в голосе неравнодушных к нему женщин. Выбирать между понравившейся девушкой и алкоголем он не мог и не хотел, слишком дорожа обоими, доступными пока наслаждениями жизни. Поэтому решил не перечить и проделать оставшийся путь так, как от него требовалось, а в городе уже постараться заполучить сразу все. «Слушай», — сказал как бы между делом Евгений, когда они уже катили по глухой окраинной улице под отдаленные и оттого более зловещие раскаты грома. «Давай к Володьке вместе завалимся. Посидим, перекусим, проблемки твои обмозгуем. Он мужик отличный и очень неглупый. Сам-то понял, что предлагаешь. Какая уважающая себя девушка согласится составить компанию пьяным приятелям в их квартире? Тем более мне еще необходимо определиться с ночлегом». «Не понял, каким ночлегом?» Лида вкратце обрисовала свою удручающую ситуацию, заранее отметая возможность временно пожить у своей матери. В глубине души она надеялась на некоторое содействие в разрешении трудностей со стороны нового знакомого, но запрещала себе в этом признаться. «Я знаю, как мы поступим», — безапелляционно заявил Женя, когда для него окончательно прояснилась вся картина. «На последнем курсе учебы в институте у меня появилась возможность снимать комнатку в общаге квартирного типа со своим туалетом, ванной, даже кухонькой. Даже после окончания политеха я несколько раз пользовался услугами этого гостеприимного заведения. Поживешь пока там, с комендантом обо всем договорюсь. Паспорт у тебя, надеюсь, в порядке?» Лиде этого оказалось достаточно, чтобы буквально воспарить на седьмое небо. Не столько от перспективы частичного разрешения ее проблем, сколько от самого факта мужской заботы. «Как же хорошо встретить человека, который не безучастен к моему положению и которому я нравлюсь. Пускай рано или поздно он потребует от меня что-либо взамен, это уже никак не сможет обесценить проявленное им благородство», думала она взволнованно, глядя, как за стеклом ослепительные всполохи молний вспарывают свинцовые тучи, озаряя затаившийся город гигантской фотовспышкой и пугая немногочисленных прохожих последующими ударами грома. Что-либо взамен Женя получил уже следующим утром, когда ни свет ни заря навестил сладко спавшую Лиду в маленькой комнатке ветхого общежития. Буквально ворвавшись в приоткрытую, завернутую в одеяло и ничего не понимающей девушкой дверь, он разразился душераздирающей историей ночной ссоры с лучшим другом. Скандал со взаимными обвинениями в лицемерии случился якобы из-за диаметрально противоположных взглядов на перспективу отъезда за рубеж на постоянное жительство. Заспанная Лида сидела на кровати, наблюдая, как он нервно меряет шагами каморку и пытается донести до нее подробности ночной перепалки. Она мало что понимала из его сумбурных объяснений, но искренне сочувствовала Жене, зная, насколько ничтожны поводы, превращающие многолетнюю дружбу в непримиримую вражду. Умело пользуясь этим, он продолжал искусно давить на жалость, живописуя мрачными красками череду свалившихся на него невзгод, становясь в глазах девушки этаким добродушным и обаятельным рыцарем, мужественно сносящим удары судьбы. «Хорошо, хоть ты меня понимаешь, иначе было бы совсем не вмоготу», тихо молвил Женя, усаживаясь рядом и в бессилии роняя голову ей на колени. «Успокойся, глупыш. Твои заботы выглядят настолько несерьезно в сравнении с моими напастями, что я бы на них внимания не обратила», полушутя отвечала она, легонько поглаживая его по растрепанной шевелюре. Даже сквозь одеяло Лида чувствовала теплоту его дыхания на своих ногах. Оно инъекцией сладострастия проникало под кожу и вместе с кровью вторгалось в каждый уголок изголодавшегося по мужской ласке тела. Девушка знала, что Евгений был из той редкой и опасной категории парней, чье прикосновение, дыхание и взгляд действовали на нее гипнотически, незаметно парализуя волю к сопротивлению вместе со здравым смыслом. Она еще могла угомонить свое естество и остановить зарождающуюся волну страсти, но уже не хотела. Повинуясь вожделению, Лида медленно склонилась над Женей, покрыв его своими спутанными прядями. Чуя, как обмякло ее тело, он приподнялся, обхватил теплыми ладонями лицо девушки и впился в чуть приоткрытые губы жадным поцелуем. Скрывающее наготу одеяло поползло вниз, обнажая подрагивающие в такт участившемуся дыханию большие, сочные, словно спелые дыни груди. Примкнувший к ее устам, переполняемый желанием Евгений, нежно, но решительно уложил Лиду на спину. Потом встал в полный рост и стал нетерпеливо сбрасывать с себя одежду. Хлынувший накануне из перезревших туч ливень за ночь исчерпал свои силы, оставив умытый город сохнуть под утренними ветрами. Бешеная дробь дождя по оконному стеклу сменилась громким стуком капель о металлический подоконник, падающих с крыши все реже и реже. К полудню просочившиеся сквозь растрескавшуюся пелену серых облаков лучи заставили засыпающую Лиду повернуться на другой бок. Больше ей никто не мешал. Она лежала одна в еще пахнущей Жениным одеколоном и потом кровати, с каждой секундой убегая все дальше в удивительный мир своих грез.